Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики 25 августа обнародовал указ номер 1269, согласно которому вручили 14 лицам звание Героя Труда Корейской Народно-Демократической Республики, 22 лицам Ким Ир Сенскую Молодежную Премию Почета, 25 лицам Ким Чен Ирскую Молодежную Премию Почета, которые совершили трудовые подвиги в строительстве Пектусанской гидроэлектростанции «Героическая молодежь номер 3». А почетное звание ордена и медали еще вручили многим работникам, командирам и членам молодежного ударного отряда, строителям и научным работникам, инженерно-техническим работникам и рабочим, которые внесли вклад в производство заказного оборудования, обеспечение стройматериалов и перевозку грузов.